Добытые в лесу ветки бобры под водой засовывают срезанным концом глубоко вылистый грунт, так, чтобы они не всплывали. Это прежде всего запасы на зиму, потому что летом они питаются и водяными растениями, и травой, и клубнями водяных кувшинок. Целые плоты из неошкуренных веток зачастую прикрывают входы в жилую крепость. Попав на новое место, бобр чувствует себя привольно только после того, как обеспечит себе убежище, попасть в которое можно только под водой. На крупных реках, где вода обычно не убывает, или на слишком широких, которые невозможно перегородить плотиной, бобры довольствуются простыми береговыми норами, но непременно с двумя, а чаще всего четырьмя-пятью входами. Вот, например, у немецких бобров, проживающих на Эльбе, как правило, именно такие примитивные береговые жилища, выкопанные на отмелях или банках, поэтому их можно назвать банковыми бобрами. Парадный въезд в подобное жилище ведет снизу, из-под воды, косо кверху, где заканчивается под поверхностью земли. Выкапывается камера шириной примерно в 1 метр 20 сантиметров и высотой от 40 до 50 сантиметров. Стены ее изнутри заботливо и старательно разравниваются. Если вода в реке поднимается, пол в жилой камере тоже бывает необходимо приподнять. Для этого бобру достаточно соскрести с потолка соответствующую порцию земли и утрамбовать ее на полу. Как правило, потолочное перекрытие такого блиндажа настолько прочное, что на нем могут стоять сразу несколько человек, не опасаясь провалиться. Однако в случаях, когда бобрам приходится раскапывать нору все дальше кверху, они укрепляют ее тем, что набрасывают сверху кучи веток и хвороста, воздвигая настоящую крепость. Если животное зеркало поднимается все выше и выше, например, тогда, когда бобры запрудили речку плотиной, то такую бобровую хатку приходится все надстраивать и надстраивать, пока она в конце концов не превратится в остров, окруженный со всех сторон водой. Наверное, именно подобным образом возникали в прежние времена эти удивительные бобровые сооружения посреди водоемов. Нынешние бобры, правда, не слишком часто, тоже воздвигают подобные постройки прямо посреди своих запруженных плотиной водохранилищ. С этой целью они громоздят под водой друг на друга пропитанные водой ветки, слепляя их илом, пока такой искусственный остров не будет возвышаться на метр, а то и на два над поверхностью воды. Но если сама крепость, в особенности у бобров, живущих в северных областях, тщательно укрепляется и цементируется илом или глиной, то потолок в ней бывает, наоборот, довольно рыхлым, воздухопроницаемым, чтобы проветривалось помещение. Но, несмотря на это, спутанные и переплетенные между собой ветки составляют достаточно прочное перекрытие, на которое человеку можно встать ногами и разломать которые хищному зверю не так-то просто. В суровые зимы можно наблюдать поднимающийся из вершины хатки дымок, повисающий над ней в виде легкого облачка. В старых обжитых крепостях встречаются передние, смежные комнаты и разные другие помещения. Однако жилая камера неизменно расположена в 20 сантиметрах над уровнем воды. Бобровые хатки, как я уже сказал, практически для большинства хищников недоступны. И даже если медведь вздумает, навалившись всей тяжестью сверху, проникнуть внутрь, то прежде чем он это успеет проделать, все обитатели хатки уже ускользнут через подводные коридоры и исчезнут под водой. Бобры не впадают в зимнюю спячку, хотя в холодное время года и делаются довольно вялыми. И тем не менее их можно неделями не видеть на поверхности. Даже тогда, когда на улице минус 15 градусов, температура воздуха в жилой комнате держится всегда несколько выше нуля. Когда реки замерзают, Бобры добираются до своих складов с провиантом, проплывая подо льдом. При этом они зачастую